Дон Кихот. Шлем — надтреснутое блюдо, щит — картонный, панцирь жалкий. В стременах висят, качаясь, ноги, тощие, как палки. Для него хромая кляча, конь могучий Росинанта. Эти мельничные крылья — руки мощного гиганта. Видит он в таверне грязной роскошь царского чертога. Слышит в дудке свинопаса звук серебряного рога. Санчо Панса едет рядом, гордый вид его серьезен. Как прилично копьеносцу, он величествен и грозен. В красной юбке, в пятнах дегтя, там, над кучами навоза, эта царственная дама, Дульцинея де Тобоза. Страстно, с юношеским жаром, он в толпе крестьян голодных вместо хлеба рассыпает перлы мыслей благородных. Люди добрые, ликуйте, наступает праздник вечный, мир не солнцем озарится, а любовью бесконечной. Будут все равны, друг друга перестанут ненавидеть, ни алькады, ни бароны не посмеют вас обидеть. Пойте, братья, гимн победный, этот меч несет свободу, справедливость и возмездие угнетенному народу. Из приходской школы дети выбегают, бросив книжки, и хохочут и кидают грязью в рыцаря мальчишки. Аплодируя, как зритель, жирный лавочник смеется. На крыльце своем трактирщик весь от хохота трясется. И почтенный патер смотрит, изумлением объятый, и громит безумье века он латинской цитатой. Из окна глядит цирюльник. Он прервал свою работу и с восторгом машет бритвой, и кричит он Дон Кихоту: «Благороднейший из смертных, я желаю вам успеха!» И не в силах кончить фразы, задыхается от смеха. Он не чувствует, не видит ни насмешек, ни презрения. Кроткий лик его так светил, очи полны вдохновения. Он смешон, но сколько детской доброты в улыбке нежной, и в лице простом и бледном, сколько веры безмятежной. И любовь, и вера святы, этой верою согреты все великие безумцы, все пророки и поэты. 1887 год.